переводе с английского «малиновка». В комиксах и фильмах о Бэтмене друг героя — мальчик-гимнаст. Хотя он, конечно же, и был им, этим худым пареньком. Он был маленьким и слабым, и ненавидел это, ненавидел быть слабым. Но он был мужественным. Саймон помнил, что Джефф всегда был мужественным. Он остановился, попытался сосредоточиться. Что-то силилось всплыть, какое-то воспоминание, но он не знал, на чем именно нужно сосредоточиться. Осталось только ощущение, что он забыл что-то важное. Затем он увидел Джеффа. Джеффа постарше, Джеффа мужчину. Ему твердили, что он забыл многое, годы и годы, но он не верил. Однако сейчас, глядя на этого возмужавшего Джеффа, ему волей-неволей приходилось верить. И хотя это печально, что Джефф постарел, а он и не заметил, Саймон был рад его видеть. Джефф пришел. Он знал, что так будет. Он почувствовал, как его лицо расплывается в улыбке, и шагнул вперед. «Джефф!» Рикмен не подал брату руки и вопросительно посмотрел на Таню. «Он не помнит», — объяснила она. «Он забыл, что вы здесь уже были». «Я не забыл!» — неожиданно завопил Саймон, задрожав от ярости. «Я помню то, чего вы никогда и не знали». Таня вжалась в кресло, испуганная и подавленная. Рикмен заговорил мягко, зная, что его голос дойдет до Саймона. «Что же ты помнишь, Саймон?» Саймон обернулся. Он казался потрясенным и сбитым с толку, словно не понимал причины своего возбуждения. Неужели его память повреждена настолько, что он уже забыл, почему накричал на Таню? Он начал рассказывать про их детские игры, про шалаш, который они построили в чаще Кротстед-парка, про запруду, который перегородили ручей, как исследовали ночные улицы, пока все спали. Рикмен почувствовал, как участился его пульс. Эти воспоминания имели власть над ним. Он обнаружил, что реагирует вопреки своему желанию, понял, что готов все простить брату. Саймон рассказывал с мельчайшими деталями, вспоминая начало лета в парке, как однажды они, лежа на влажной траве, пытались сосчитать сверкающие капли росы, нагрузившие кончик каждой изогнувшейся травинки, и желали, чтобы они превратились в алмазы. Тогда они набьют ими карманы и принесут домой. Он начал успокаиваться, излагая в подробностях их детские фантазии. Когда он замолчал, на губах блуждала легкая улыбка, а сияние этих летних дней светилось в голубых глазах. Рикмен с потрясением осознал, что Саймон не просто успокоился, забыв, почему он был в ярости на Таню, он вообще забыл, как страшно только что разъярился. «Я попал в аварию», — вдруг сказал Саймон. «Нет, не так. Не было аварии». «Да нет, Саймон», — поправил его Рикмен, тронутый переживаниями брата. «Все так. Ты побывал в аварии». «Я ведь знаю. Знаю, что был». Саймон попытался сосредоточиться. Джефф смотрит на него, будто на сумасшедшего. «Боже! Почему же он не может объяснить?» «Это неверно, что он попал в аварию, потому что он хотел сказать не это. Он имел в виду, что впал в кому. А слово «авария» просто вырвалось, как будто он не контролирует свой язык. Слова по-прежнему ведут себя странно. Либо их совсем не находишь, либо выскакивают не те. Это плохо. Не контролировать материальный мир. Так считают врачи и люди, которые приходят навестить его». Это наполняло Саймона ужасом. Его разум отказывает, а значит, он...